Глава 13. Клинок пролетает в опасной близости от моего горла, а следом еще один, только в этот раз направленный мне прямо в спину. Но даже от него мне удается увернуться в последний момент, дабы в следующую секунду уже самому провести контратаку. Звон металла будто не прекращается ни на секунду, создавая необычную, но столь чарующую музыку. И уже в следующее мгновение мне приходится заблокировать свои сабли одновременные удары близнецов. Напали с одной стороны, чего я не ожидал. Неплохая попытка. Они постоянно стараются меня удивить. Сперва атакуют с противоположных сторон, чтобы тут же попытаться пробить мой блок вдвоем. И все это абсолютно синхронно, без каких-либо переговоров или сигналов друг другу. Они понимали друг друга без слов, достаточно было одного взгляда. Во время боя мне иногда кажется, что это один и тот же человек, только управляющий сразу двумя телами одновременно. Но стоит только им вернуться в обычное состояние, этого как не бывало. Вновь передо мной две отдельные личности со своими чувствами и желаниями. Наставники тоже оценили эту их особенность, так что теперь постоянно стоят эту парочку против меня. Причем я-то один. Нечестно? Хе, какое глупое слово. Не бывает нечестных сражений. Ты будешь либо победителем, либо проигравшим. Иного не дано. Но и я не так прост. Иначе их бы не стали ставить против меня. Вот уже успеваю разорвать дистанцию после их совместного удара. Они попались. Вновь посчитали, что вот-вот и смогут достать меня. Излишняя самоуверенность никогда ни к чему хорошему не приводила. Подловлю сперва Такита, когда он рванул за мной. Банально делаю ему подножку и тут же обозначаю добивающий удар. И очень вовремя отскакиваю в сторону, ведь меня почти настигает клинок Аюны. Впрочем, мы оба понимали, что на этом все закончилось. Прошло не больше 30 секунд обмена ударами, как я силовым ударом выбиваю ее клинок и валю на землю, где прижимаю свою саблю к ее горлу. «Сдаюсь», — доносится тихий голос девушки. «Неплохо, очень неплохо», — раздаются хлопки со стороны наставника змея. «А я ведь предупреждал, что он обязательно вновь попытается вас разделить и расправиться поодиночке. Вы расслабились. Я говорил, не прекращать удары ни на мгновение. Хоть один, но достиг бы его тела. Когда второй номер был повержен, ты замерла на мгновение. Именно это стало причиной твоего поражения. А ведь могла бы воспользоваться ситуацией и победить». «Но она была очень близко», — подала руку Аюни. «Не справлюсь», — взяв предложенную руку и вставая с пола, произнесла девушка. «Ваша со вторым номером связь — это не только преимущество, но и недостаток. Не забывай об этом. Я бы вообще разлучил вас, но, увы, уж слишком вы эффективны в этом состоянии. Двое на двое вы тут кого угодно победите. Но первый у нас на то и первый. Было несколько недочетов, но в целом неплохо. Подумайте над своими ошибками, позже разберем их. А сейчас вон с площадки. Не одни вы сегодня спаррингуетесь», — пыркнул змей, смотря на нас. Спорить с ним никто не стал, и мы просто отошли в сторону, наблюдая за следующими боями. С момента объединения групп прошло пара месяцев. И если поначалу наставники еще пытались как-то нас рассорить, то сейчас уже плюнули и махнули на все рукой. Уж больно крепко я держал контроль. Да, была парочка идиотов, что решила оспорить мою власть, но очень скоро их не стало. Совсем. Но были и хорошие новости. Количество смертей во время обучения резко сократилось. Банально потому, что я всегда проверял все задания перед их сдачей. И если у кого-то что-то не получалось, то мы вместе активно натаскивали отстающего. Увы, совсем без потерь обойтись было просто невозможно, ведь наши вылазки на природу продолжались, и далеко не все возвращались с них целыми и невредимыми. Что уж тут говорить, если даже я обзавелся парочкой новых шрамов. Некоторые особенности монстров оказались весьма неожиданными. Были и положительные эффекты от этих вылазок. Мы стали сильнее. Да, звучит невероятно банально, но в этом суть. Скорость развития как-то аномально увеличилась. И дело тут явно не в пилюлях, что нам давали для развития своего источника магии. Нет, тут скорее подрос общий уровень умений. И особенно обострились инстинкты. Наставники это тоже заметили. Так что теперь, с учетом этого, гоняли нас еще сильнее. Но я был не против. Мне нужна эта сила, чтобы выбраться отсюда. «Кай, полегче в следующий раз, пожалуйста», — прошептала мне на ухо Аю, отвлекая от раздумий. «А? Куда уж легче?» — удивленно уставился на нее. «Роняй осторожней. Я себе всю попку отбила во время падения. Теперь болит», — поморщилась она. «Ничего страшного. Ты ее себе такую отъела, что...» Начал было весело Токи, но резко замолк, когда кинжал оказался прямо возле его горла. «Что-что? Я, кажется, не расслышала», — с доброй улыбочкой переспросила девушка. «А чего это я? Да ничего. Говорю, осторожней быть, сестренка. Я же волнуюсь за тебя», — тяжело сглотнув, вымолвил парень. «То-то же», — убрала кинжал в ножны. «В общем, Кай, правда, будь нежнее». «Постараюсь», — улыбнулся я в ответ. «Но могла бы тогда просто сдаться после поражения Токи. Знала же, что так и будет». «Знала», — серьезно кивнула она. «Но все равно бы не сдалась. Особенно, если бы все происходило в реальном бою. Не могу я так». «Понимаю», — положил руку ей на плечо. В последнее время Айо стала куда более разговорчивой. Уж не знаю, помогли наши постоянные разговоры, или она смогла сама прийти в себя после заточения. Но факт есть факт. Раньше она иногда казалась мне безвольной куклой, что просто следует по инерции за братом. Сейчас же все стало почти наоборот. Теперь уже брат больше двигался вслед за ней. Впрочем, все это лишь условности. Близнецы вообще не парились по поводу того, кто тут главный. Они были равны между собой. Ну а главным для них все равно был я. Вот и все. Мы еще немного поболтали, обсуждая как свои ошибки, так и ошибки сражающихся. Но вскоре спарринги закончились, и после небольшого отдыха начался новый урок. «Сегодня очень важный день. Ведь именно сегодня я обучу вас той технике, без которой вы все просто бесполезны. Без нее любой убийца — лишь мишень для метательных кинжалов, не более. Итак, кто же сможет мне сказать, что для убийцы наиболее важно? Вот ты. Отвечай». Стоящий перед нами змей резко ткнул пальцем 18-го. «Умение убивать?» — предположил он. «Неверно!» — полыхнувшее давление от наставника резко придавило нас всех. «Ну, припрёшься ты к цели, даже умея убивать лучше всех. И что потом? Будешь сидеть перед воротами и ждать, когда цель выйдет на честный поединок? Скорее на тебя спустят всю охрану, и сколь бы искусен ты ни был, очень быстро помрёшь. Банально задают силой или количеством, неважно. Так что же для убийцы важнее, чем умение убивать и личная сила? Ты отвечай!» «Возможность добраться до цели», — ответила соседка 18-го. «Верно. Вот только что больше всего помешает вам это сделать?» «И я отвечу. То же самое, что и помогает вам. Ваша личная сила. Да, вы не ослышались. Ваша сила — ваш враг в данном случае», — усмехнулся змей, смотря на сгомонившую толпу. «Но, наставник, как такое может быть?» «Очень правильный вопрос. Но если бы немного подумали, то сами бы догадались. Вы не знаете моего настоящего имени, никогда не видели моего лица, не знаете предела моих сил. И все же, будь вы стражниками, то никогда бы не допустили такого, как я, до своего господина. Почему? Потому что вы чувствуете, что я опасен. Не осознаете этого, но чувствуете. Да, именно поэтому личная сила мешает вам. Ведь любой маломальски подготовленный человек легко способен почувствовать силу другого мага. Я учил вас проникновению на вражеские объекты. Но почему-то никто даже не подумал о таком. Невозможно скрываться, когда вы так фоните своей силой. И именно ее сокрытию я вас сегодня и научу». После его слов я чуть не врезал себе по лбу. А ведь действительно, как-то раньше даже не задумывался об этом. Настолько привык, что меня окружают одни маги, что просто игнорировал ощущение от их силы. А ведь стоило бы. Ведь нужно не только уметь скрываться, как говорил змей, но и вовремя находить своих врагов. «Существуют десятки, если не сотни способов скрыть свою силу. Вот только мы будем учить лишь один из них. И за это вы должны быть невероятно благодарны нашему господину. Ведь он подготовил для вас одну из самых эффективных техник. Будь вы обычными магами, то никогда в жизни не узнали бы о ее существовании. Техниками подобного уровня владеет около 5 сильнейших кланов континента, и наша — одна из них. Я бы сказал, что наиболее эффективная именно для вас — техника сокрытия Феникса. Громкое название, да? Но абсолютно заслуженное. Ведь с ее помощью вы буквально перерождаетесь, как Феникс. Не в буквальном смысле, конечно. Просто после ее максимального освоения ни один обычный маг не сможет почувствовать даже капли энергии, исходящей от вас. Для всех вы будете просто обычным человеком, не более. Вновь раздался гомон толпы. Вот только змей хоть и любил порядок и дисциплину, но не спешил никого останавливать, будто наслаждаясь произведенным эффектом. Я абсолютно уверен, что сейчас под своей маской он улыбается. Да и я сам не спешил никого успокаивать. Лишь усилием воли смог сдержать свое желание обсудить услышанное. Ведь если это правда, то открываются невероятные перспективы для нас. И понимаю, почему обучать подобной технике нас решили так поздно. Ведь, по идее, это первое, чему стоит нас учить. Однако он этого не делал. А значит, либо эта техника попала им в руки только недавно, либо она настолько сложна, что совсем новички ее бы даже не поняли. И больше склоняюсь ко второму варианту, что вскоре и подтвердилось на практике. Змей не стал, как обычно, давать описание техники, дабы проверить на следующий день. Нет, он стал объяснять все довольно подробно. Более того, практиковаться стали прямо здесь. Это было странно. Но вскоре стала ясна причина подобного шага. «У меня получилось! Получилось!» — вдруг закричал 18-й, воздев руки над головой. И прямо на наших глазах торжествующая улыбка медленно сменилась на искривленное от боли лицо. «Идиот!» — рыкнул змей, и, подскочив прямо к парню, резко ударил его в живот, заставив отлететь в сторону. «Я ведь предупреждал, что нужно действовать медленно и осторожно. Радуйся, что я не решил сделать из тебя наглядное пособие. Что будет с человеком, который решил не слушать моих слов? Я же сказал, что необходимо крайне аккуратно и медленно действовать. Ваша магия еще долго будет привыкать к подобному насилию над собой. Если все сделать с первого раза и быстро, то может просто воспротивиться этому, стремясь вернуться к прежнему состоянию. Вот только для вас это означает лишь одно — смерть. Вас буквально разорвет изнутри вашей же магией. Да, обычно собственная магия не вредит телу, но не в этом случае. Тут вы сами вынуждаете. За эффективность приходится платить». «Но он наставник», — шокированно уставился на него стоящий рядом парень. «Почему бы нам не изучить техники полегче?» «Полегче захотел? А что потом? Будет у вас групповая миссия, и своей простейшей техникой сокрытия ты раскроешь себя. Всю вашу группу перебьют. Миссия будет провалена. Зачем мне это?» «Нет уж. Лучше ты сдохнешь во время тренировок, чем провалишь задание». «Это всем ясно!» — рявкнул он. «Да!» — раздался слитный ответ. «Могу его понять. За все в этой жизни приходится платить, особенно за силу. Я лично упускать такой шанс не собираюсь. Техника, чей аналог существует только у сильнейших кланов континента. За подобные войны начинались в давние времена. А уж нам, обычным неклановым магам, о таком только мечтать. Разумеется, в первый день ни у кого не получилось. Самостоятельно заниматься этой техникой наставник нам запретил. И на следующий день я понял, почему. Кое-кто все же поторопился, и помочь ему змей не успел или не захотел. Не суть важно. Зрелище, представшее нам, было невероятным в своей отвратительности. Даже для меня это перебор. Что уж говорить про остальных. Некоторых даже вырвало. В общем, пришлось сделать перерыв. А когда мы вернулись, все остатки уже успели убрать. Правда, желающих спешить больше не было, от слова совсем. А на третий день ничего не произошло. Змей даже не вспоминал про свое правило трех дней. Занятия продолжились и дальше. Лишь на пятый день появился первый счастливчик. И им оказался я. Просто в один момент понял, что больше стараться и ужимать свою магию не нужно. Она будто оказалась заперта внутри моего тела. Но не бурлила, как обычно, а резко успокоилась. «Прекрасно, просто прекрасно!» — тут же раздался рядом голос наставника. «Первый у нас вновь первый. Конечно, надо доработать кое-какие мелочи, но в целом получилось вполне пристойно. Сейчас, по ощущениям, будто передо мной стоит обычный подросток с потенциалом становления магом. Вот как раз эти выбивающиеся мелкие потоки магии и надо скрыть. Посмотрите сами, как надо. Сравните по ощущениям с товарищами. Это должно вам помочь». Народ тут же обступил меня, став внимательно разглядывать и прислушиваться к своим ощущениям. Впрочем, недолго. Змей очень быстро всех вновь разогнал по своим местам, а мне велел продолжать тренироваться, исправляя недостатки. В тот же день, ближе к вечеру, прорыв случился и у близнецов, причем практически одновременно. Стоило только Аюне скрыть свою магию, как буквально через десяток секунд, и Такита смог это повторить. Остальной народ, получив наставление вечером, стал справляться на пятый день. И уже на седьмой каждый мог использовать данную технику, пусть и на самом базовом уровне. Предстоит еще множество тренировок, но даже текущий прогресс впечатляет. Даже змей не смог это не отметить. «Хороший результат. Я думал, придется провозиться с вами куда дольше. Но не забывайте, что это лишь начало. Продолжайте совершенствовать эту технику, не расслабляйтесь. Это сейчас вы думаете, что смогли идеально скрыть свою магию. На самом деле это далеко не так. Обычно чем сильнее маг, тем лучше у него чувствительность. Так что действительно сильных врагов вы этим не обманете. И не стоит забывать о редких уникумах, кто даже на малых рангах способны обнаружить даже малейший след магии. И уж поверьте, у каждого достаточно влиятельного рода на службе есть хотя бы один такой. Никто не любит незваных гостей на своей территории, особенно таких, как вы. И очень скоро мы проверим на практике, насколько хорошо справились с данной вам задачей. А уж вернетесь ли вы живыми или нет, зависит только от вас», — начал стращать нас змей. Впрочем, сейчас это было бесполезно. Народ слишком возгордился своими успехами. Еще бы. Они смогли освоить такую технику. Будь она боевой, радости было бы еще больше. Все же они еще подростки, как и я, впрочем. Но мне хоть помогает сдерживать свои порывы память более взрослого человека. Да и то не всегда получается. Ну да ладно. Пусть народ порадуется еще денек. А потом сам начну их пинать, чтобы не зазнались. У меня на них слишком большие планы, чтобы вот так бездарно терять людей. Каждая потеря уменьшает свои шансы на обретение свободы. Так что чем больше их выживет, тем больше у меня шансов на исполнение своей мести».